Переворот удался. Буржуазия его приветствовала. Она быстро, в течение нескольких дней, сделалась снова хозяином во всем районе. Начались погромы революционных организаций. Некоторые подробности событий произвели на крестьян особое впечатление. Так, например, в Гуляйполе под руководством анархиста Левы Шнейдера, владевшего помимо еврейского языка и украинским, было разгромлено бюро анархистов. На украинском языке он обратился к шовинистическим бандам. «Браты, я с вами мру за неньку Украину». С такими словами вскочил этот анархист в бюро анархистов, начал хватать и рвать черные знамена, срывать со стен портреты Кропоткина, Бакунина, Александра Семенюты, разбивать их и топтать. Даже шовинисты и украинцы не делали того, что делал он, этот новоиспеченный украинский патриот, говорили мне очевидцы. Такой поступок еврея-анархиста еще более развязал руки еврейской молодежи из роты. Буржуазия, зная, что делать в такие минуты, указывала молодежи на пример анархиста. И еврейская молодежь под руководством все тех же агентов Центральной Рады и немецкого командования усердствовала. «А где же теперь этот Лева Шнейдер?» — спрашивал я крестьян. «Он убежал из Гуляйполя, когда немцы и австрийцы окончательно осели здесь. Говорят, он работает подпольно где-то в Харькове вместе с большевиками и анархистами», — отвечали мне крестьяне, и с особой настойчивостью требовали моего мнения об этом гнусном поведении анархиста, еврея Льва Шнейдера. Что я мог им ответить? Я, конечно, старался доказывать им, что евреи здесь ни при чем, что не евреев, игравших гнусную роль в перевороте, было несравненно больше. Я пересчитал ими же указанные мне имена этого большинства, но убедить их я не мог. Они, крестьяне, предложили мне пойти вечером в центр Гуляйполя и убедиться в том, кто по улицам и площадям веселится, кроме евреев, участвовавших раньше вместе с нами в походе против контрреволюции, а теперь вместе с контрреволюцией, веселившихся на трупе революции. Чувствовалась великая злоба у крестьян против евреев, злоба, которой Гуляйполе еще не переживала. Я тревожился. Передо мной ясно вставал грозный призрак нарождающегося антисемитизма. Я собирался силами, чтобы преодолеть эту заразу в массе крестьян, заразу, привитую преступлением одних и глупостью других, самих же евреев. Я согласился переодеться в женское платье и пойти в центр Гуляйполя. «Да-да, вы, Нестор Иванович, пойдите туда. Вы увидите, что там свободно гуляют и веселятся только те, кто выслужился перед властью немцев и Центральной Рады своими позорными действиями против революции», — говорили мне крестьяне. В один из вечеров я с рядом крестьян и крестьянок побывал в центре Гуляйполя и действительно видел свободно гуляющими только тех, кто жил в центре. Среди них было много евреев. Приходящих же из окраин патрули разгоняли, записывали, нередко арестовывали, избивали прикладами и указывали им дорогу к дому. На одном из собеседований с крестьянами на песках, одной из окраин Гуляйполя, я остановился подробнейшим образом на революции, на ее задачах и на антисемитизме. Я охарактеризовал подлинные широкие задачи революции и подчеркнул истинную роль и громадную опасность антисемитских настроений. Я напомнил крестьянам их героическую борьбу против погромов в 1905 году. Я еще раз указал им на то, каким должно быть дело подлинно анархиста-революционера, стремящегося к тому, чтобы трудящиеся могли, наконец, свободно и решительно выявить свои творческие силы. «За этим свободным и решительным выявлением сил трудящегося крестьянского люда, — сказал я, — простирается широкий путь ко всенародному счастью. Будем же, товарищи, работать во имя возрождения, разбитой у нас на Украине революции, чтобы, пользуясь ею как средством, прийти к счастью. Работа эта серьезная и ответственная, она требует настойчивости и героических жертв, ведущих по одному пути к одной цели. Всякое отвлечение в сторону будет срывать ее и тем самым губить новые наши силы. А они пока так невелики, что бросаться ими, как попало, будет великим преступлением. Вот во имя этого я против того, чтобы что-либо предпринимать сейчас по отношению к тем изменникам и провокаторам, которые совершали гнусный весенний переворот и теперь живут под крылышком палачей революции.